Казань, улица Хадид-Такташа, 28 июня 1992 года. Улица Хадид-Такташа, названа в честь одного из татарских поэтов, рано умершего, была самой обычной улицей, такой, каких много в Казани. Жилые дома, халяльный супермаркет, небольшая мечеть в конце улицы. Полицейский околоток располагался по соседству, но исправник в этом районе уже выходил на пенсию и на улице совершенно не появлялся, большей частью дремал у себя в околотке. Но спокойной жизни это не мешало. Жители этой улицы уже давно не могли припомнить, чтобы здесь происходило что-то криминальное. По уровню преступности Казань была одним из самых спокойных и мирных городов в стране. Еще зимой на этой улице появился человек. Человек как человек, по виду русский и разговаривает на русском. Назвался Александром, в честь государя называли многих. Татарские и арабские языки, распространенные в Казани. Не знать ни слова. Первым делом он направился к купцу первой гильдии Рамилю Мухаметову и снял у него несколько помещений в доходном доме. Доходных домов на улице этой было большинство, почти половина их принадлежала купцу Мухаметову, и построены они были очень удобно. На нижних этажах располагались запираемые на замок, без окон, склады для товара. На верхних — жилые квартиры. Для тех, кто приехал в город поторговать, лучшего и придумать нельзя. И жилье тебе, и товар под рукой держишь, торгуй не хочу. На этом и богател купец Мухаметов, строя такие дома один за другим. Немного для приличия поторговавшись, незнакомец снял едва ли не треть дома, заплатив за год вперед. Пояснил, что собирается восточным товаром торговать, коврами ручной работы. Пожал плечами купец Мухаметов. На этом рынке кого только не было, конкуренция была страшной. Но ему-то какое дело? Хочет человек торговать, так и пусть торгует. Прогорит его дело, пусть только за помещение заплатит. А тут человек за год вперед ассигновал. Лучшего и желать нельзя. Можно даже удачи пожелать. Через несколько дней завезли ковры. Целый грузовик. Разгружали под вечер, осторожно, рулон за рулоном. Заполнили склады, а потом дело не пошло. Едва по машине в месяц завозят. Ну, да это их дело. За помещение-то заплачено. И никто и подумать не мог, что вместе с коврами привезли еще что-то. Вернее, кого-то. Надо сказать, что ислам в Российской империи делился на официальный и неофициальный, как и в любой религии. В исламе были свои еретики. Официально представляли собой муллы из Казани, Мекки и Медины. Официальный ислам не призывал жечь, взрывать и убивать. В свою очередь и власть относилась к нему более чем лояльно. Будучи православным, государь Александр IV, тем не менее, на свои деньги приказал выстроить две крупные мечети в Казани и в Москве. Он же придал Казани тот статус, в котором она была сейчас. Статус моста между православным и исламским миром, где даже выходной день, пятница. В свою очередь, и официальное мусульманское духовенство совсем не желало ссориться с государством ни в России, ни на восточных территориях. Строились мечети, дети свободно учились в медресе, взрослые правоверные открыто читали Коран и совершали намаз. Любой разумный человек видел, что большая часть денег, что давали восточные территории, вкладывалась в ниже. Россия считала эту землю своей навеки и обустраивалась там, как обустраивает свой дом хороший рачительный хозяин. Но были и еретики. Самой опасной ересью был признан ваххабизм. Зародившийся на Аравийском полуострове в самом начале века, он был не так прост, как казалось. Точно так же, как и протестантизм в христианстве, ваххабизм, по сути, был религией для богатых. Под видом возврата к истокам он на самом деле был очень удобен для тех, кто занимался стяжательством и незаконной деятельностью, например, торговлей наркотиками. Раз в Коране ничего про наркотики не сказано, значит, можно употреблять наркотики. Так проповедовали сторонники буквального прочтения Корана. Нельзя сказать, что духовное управление мусульман сидело сложа руки. Оно всеми силами старалось разъяснить всю гибельность пути на раскол в государстве, весь ужас, который грядет, если победят сторонники чистого ислама. Пыталось вырвать из ваххабитского омута тех, кого еще можно было вырвать. Более того, во всех медресе юных мусульман учили, что сам пророк Мухаммед, дав в 7 веке от Рождества Христова охранную грамоту, фирман, Синайскому православному монастырю, завещал православным и мусульманам жить в вечном мире, что, согласно словам самого же Мухаммеда, тот из мусульман, что начнет сеять раздор или даже поднимет руку на православного брата, тот поступит против воли Аллаха. Мухаммед до того простирал дух веротерпимости, что запрещал последователям своим входить с христианами в споры о превосходстве религии. А если христианину случится быть между мусульманами, то приказывал дозволять ему молиться по своей вере. И кто поступит против этого, тот есть бунтовщик против Аллаха и его пророка. За это ваххабиты ненавидели духовное управление, особенно люто. Одним из признаков ваххабизма было то, что ваххабиты не читали Коран, несмотря на то, что проповедовали возврат к чистому Корану, и не посещали мечетей. Вместо Корана они читали различные книжицы, издаваемые за рубежом, а вместо мечетей создавали подпольные молельные дома. Мусульман, которые не желают примыкать к ваххабитам и посещать мечети, они ненавидели еще более страшно, чем гауров, считая их муртадами и мунафиками. Примечание. Муртад — человек, усомнившийся в существовании рая, или отвернулся от Аллаха и принял другую веру. Мунафик, как я уже говорил, лицемер. Конец примечания. В свою очередь и муллы раз и навсегда запрещали входить в мечеть тем, кто пошел по пути ваххабизма. Раскол, иногда прорывающийся кровью, шел через годы и даже через десятилетия. Но, как бы то ни было, школы шахидов на территории империи создать не удалось. Мусульманские общины, уммы, есть миры достаточно замкнутые, и случись кому узнать о такой вот школе, подготавливающей шахидов-смертников, так об этом будет знать и полиция. А вот в Афганистане и в Северной Индии такие школы были, и именно оттуда, скрывая в роскошных коврах, привезли одурманенных наркотиками воспитанников этих школ. Автомобили мины делали британцы, но в последний путь их должны были повезти именно эти пацаны, самому старшему из которых недавно исполнилось 19 лет. Помимо ковров, русский привез с собой жену, представил ее как Марию. Выглядела она необычно для русской. Истинно черные волосы, прекрасная фигура, лет около 30. Тоже говорит по-русски и больше никаких языков не знает. Вообще так редко случалось, чтобы купцы привозили своих жен или зазноб туда, где они торгуют. Считалось, что женщина отвлекает от торговли. Ну а на земле мусульман женщина и вовсе дома должна сидеть, детей рожать да воспитывать. Удивились люди, но тоже ничего не сказали. Но в конце концов, как человек хочет, так и живет. А потом и вовсе симпатичную и приветливую русскую запомнили и полюбили. Сейчас русская, запершись в одной из комнат на верхнем этаже, разговаривала с одним из шахидов, проверяя его готовность к тому, что он должен будет совершить на днях. От них зависело многое, даже слишком многое. Они были настоящим живым оружием и сбоев не должно было быть. Усадив юного шахида на ковер и включив тягучую восточную музыку, Мария начала сеанс. Игравшая в комнате музыка лезла в мозг. Она была подобрана специально для таких вот сеансов внушения. Помимо слышимой записи, она имела еще запись в диапазоне, нераспознаваемом человеческим ухом, и позволяла легче войти в гипнотический транс. Кроме того, для закрепления внушения использовалась специально подобранная комбинация наркотиков, ее по утрам принимали все шахиды. Ни у одного из привезенных шахидов не было имен. Их отнимали вместе с памятью, вместе с семьей, вместе с жизнью. Те, кто занимался превращением подростков в шахидов, не оставляли им ничего. Аль-Ваджид — такова была кличка, которую новообращенный получил в самые первые дни пребывания в школе. Использование в качестве клички одного из 99 имен Аллаха было страшным святотатством, но тех, кто создал школу, этот конвейер смерти, религиозные предрассудки волновали лишь в той степени, в какой они помогали запудрить мозги. Школа. Первые признаки того, что на британской территории, в Северной Индии или Афганистане, действует один или несколько центров, где не просто готовят боевиков, а проводят опыты над людьми, чтобы создать зомби-шахидов, появились около года назад и были крайне отрывочными. Возможности русской разведки в этой части света были весьма ограниченными, и ни одного из выпускников школы взять живым не удавалось. Они были запрограммированы на самоубийство при угрозе захвата. Лишь отрывочные слухи пополняли досье школы в здании на дороге между Москвой и Санкт-Петербургом. На самом деле школа существовала уже четвертый год, и ее истинным основателем был доктор медицины Кристофер Хейк. Лишенный практики за запрещенные эксперименты с пациентами, психиатр, он довольно быстро попал в поле зрения Intelligence Service, и та уже сделала ему предложение, от которого невозможно было отказаться. Если за эксперименты на территории метрополии доброго доктора едва не посадили в тюрьму, то за те же эксперименты на территории Северной Индии ему платили и арабы, и британцы. Сам Бен Ладен осознал потенциал этой школы и на деньги не скупился. Основной центр школы был расположен на окраине Пешавара. Места там испокон веков были дикими, и нередки были случаи, когда разбойники либо похищали подростков, либо семьи продавали подростков в рабство, чтобы ценой жертвы одного прокормить остальных. В Пешаваре располагался крупный и почти нескрываемый рынок рабов. Там-то добрый доктор Хейг и брал биоматериал для своих опытов. В настоящее время школа уже работала на полную мощность, выпуская примерно 100 шахидов в год. Все они находили применение на территории Российской империи. Можно было бы и расшириться, но тогда школа становилась слишком заметной, страдала безопасность. 100 в год пока хватало, хотя для этой операции пришлось взять воспитанников, не прошедших полный курс послушания. Именно поэтому здесь с ними была Мария, едва ли не самый опытный сотрудник школы, чьей задачей было проконтролировать состояние шахидов до момента их использования. Это тоже был серьезный риск отправлять человека, столь много знающего о школе и ее основателях, на территорию России. Но без этого было нельзя. Сейчас Мария, не мигая, смотрела прямо в глаза одурманенного наркотиками мальчишки-шахида, привезенного из Афганистана. — Аль-Ваджид, ты слышишь меня? — низким, грудным, специально отработанным голосом спросила она. — Да, слышу, — отозвался тот, кого назвали Аль-Ваджидом. Ты видишь, Джаннат, что уготовлен тебе? Примечание. Джаннат в исламе — это рай. Джаханам — ад. Конец примечания. Да, вижу, светлейшая. Повторяй за мной. Мария слегка убавила музыку и заговорила по-арабски медленно и отчетливо, ритмично и плавно, словно метроном, раскачиваясь из стороны в сторону. Я уготовил для праведников то, что глаза никогда не видели, уши никогда не слышали, а сознание человеческое себе такого и представить не сможет. Обрадуй верующих и совершающих благие дела тем, что им райские сады, под которыми текут реки. Сколь бы ни давали им плодов из райских садов, они удивляются очередным. Это вроде бы то же, что было ранее, дают им похожие. У них там вторая половина, причем абсолютно чистые. Они там пребудут вечно. Шахид повторял напеваемые Марией слова, слово в слово, не отрывая взгляда от ее расширившихся, черных, как смоль, зрачков. «Тебя ждет Джанна Аль-Ваджид, где ты будешь пить райское вино, которое не опьянит тебя, где ты будешь одет в зеленый шелк, атлас, парчу и золото, и возлежать на коврах с зелеными подушками в шатре, сделанном из яхонта, жемчуга и других камней. Меня ждет Джаннат, где я буду пить райское вино, которое не опьянит меня, где я буду одет в зеленый шелк, атлас, парчу и золото, и возлежать на коврах с зелеными подушками в шатре, сделанном из яхонта, жемчуга и других камней. В том месте тебя будут ждать 72 гурии, в чьих объятиях ты познаешь истинное блаженство. В том месте меня будут ждать 72 гурии, в чьих объятиях я познаю истинное блаженство. Ты должен совершить то, ради чего сошел в этот мир, Аль-Ваджид. Ты своей рукой должен исполнить свою волю. Мир находится под пятой кефиров, и никто, кроме тебя, это не заменит. Я совершу то, что должен совершить. Кефиры будут умирать страшной смертью. Да, ты сделаешь это. Я нахожусь рядом с тобой и уже чувствую исходящий от тебя запах мускуса. Да свершится наказание неверным. Иншаллах. Иншаллах.